«Так ведь он может фотографии не увидеть», — неловко сказал я. «Да Морискотта ведь далеко, и Ньюста могут не читать. И собираешься прожить свою жизнь вот так, Пит?» В голосе ее все еще было терпение, но явно на исходе. «Натворить что-то, а потом надеяться, что никто не узнает?» «Нет», — сказал я. Мог ли я злиться на нее за эти слова? Если Энн Мари Сьюси все еще понятия не имела, что на свете существует такая вот Кэрол Гербер. Нет, конечно. Мы с Кэрол в браке не состояли. И вообще, но о браке же и речи не было. Нет, не собираюсь. Но, Кэрол, ты же не обязана совать чертову газету ему под нос, верно? Она засмеялась. Не так весело, как когда упомянула про мой бампер. Но я решил, что даже грустный смех лучше, чем никакой. Этого не понадобится. Он узнает сам. Он такой. Но я должна была, Пит. И, наверное, я присоединюсь к комитету сопротивления. Хотя у Джорджа Гилмина всегда такой вид, будто он малыш, которого застукали, когда он совал в рот то, что выковырил из носа. А хуже дыхание Гарри Суидорски во всем мире не найти. Потому что дело в том, видишь ли... Мне в ухо ударил ее бессильный вздох. «Слушай, ты знаешь, куда мы ходим курить?» «Фолиуки, мусоросборник. Как же?» «Встретимся там», — сказала Кэрол. «Через 15 минут. Сможешь?» «Да. Мне еще много надо выучить, так что я долго остаться не смогу. Но я просто... Я приду». Я повесил трубку и вышел из будки. Эшли Райс стоял в дверях гостиной, курил и переминался с ноги на ногу. Я сделал вывод, что у него перерыв между партиями. Лицо у него было слишком бледным, черная щетина на щеках смахивала на чернильные штрихи, а рубашка выглядела не просто грязной, но несменяемой. У него был тот ошалелый вид, который позже я начал ассоциировать с безнадежными кокаинистами. Собственно, черви и были своего рода наркотиком, причем не из тех, которые обеспечивают бездумную беззаботность. «Что скажешь, Пит?» — спросил он. «Сыграем пару партий? Может, попозже?» — сказал я и пошел по коридору. Стуча костылями, Стоук Джонс в старом облезлом халате возвращался из ванной. Его длинные растрепанные волосы были мокрыми. Я прикинул, сколько времени он находился под душем. Там ведь не было ни перил, ни ручек, чтобы держаться, какие стали позднее обязательной принадлежностью в ваннах общего пользования. Однако, судя по его лицу, он вряд ли захотел бы обсуждать эту тему, да и любую другую тоже. «Как дела, Стоук?» — спросил я. Он прошел мимо, не отозвавшись. Прошел, опустив голову. По волосам, облепившим его щеки, ползли капли. Под мышкой он сжимал мыло и полотенце, еле слышно, бормоча: «Рви, рви, рви, рви!» Он даже не взглянул на меня. «Говорите о Стоуке, Джонси, что хотите, но подпортить вам день он умел как никто». Когда я подошел к Холиоку, Кэрол уже была там. Она принесла от мусоросборников пару ящиков из-под молока и с сигаретой во рту сидела на одном, скрестив ноги. Я сел на другой, обнял ее и поцеловал. Она на секунду прижалась головой к моему плечу, ничего не говоря. Не похоже на нее, но все равно очень приятно. Я продолжал обнимать ее и смотрел на звезды. Вечер был теплым для поздней осени, и много народу, в основном парочки, вышло погулять, соблазнившись такой погодой. До меня доносилось бормотание голосов. У нас над головой в обеденном зале радио играло «Держись, Слупи». Кто-нибудь из уборщиков, решил я. Наконец Кэрол подняла голову и чуточку отодвинулась от меня, давая понять, что я могу убрать руку. Вот это было более на нее похоже. «Спасибо», — сказала она. «Мне было очень нужно, чтобы меня обняли». «Всегда рад. Я немножко боюсь встречи с отцом. Не так, чтобы очень, но боюсь. Все будет хорошо». Сказал я так не потому, что верил в это, откуда мне было знать. Но говорят ведь именно такие слова, верно? Именно такие. С Гарри, Джорджем и остальными я поехала не из-за отца. Это вовсе не великий фрейдистский бунт, вовсе нет. Она бросила сигарету, и мы смотрели, как посыпались искры, когда окурок ударился о кирпичи променада Беннета. Потом Кэрол взяла сумочку с колен, нашла бумажник, открыла его и пролистала снимки, вставленные в целлулоидные окошечки. потом вытащила один и протянула мне. Я наклонился, чтобы разглядеть его в свете, падавшем из окон столовой, где уборщики, возможно, натирали полы. На фотографии было трое детей, лет 11-12, девочка и два мальчика. На всех были голубые майки с надписью красными печатными буквами «Стерлинг Хаус». Они стояли на автостоянке, обнимая друг друга за плечи. Непринужденная поза, друзья навеки, своеобразно красивые. Девочка стояла между мальчиками. Девочка, естественно, была Кэрол.